Представляю его, она лишь сказала, что это ее друг. Он помогает ей в практической части, моряк, у которого много свободного времени. «Бригантина, — продолжал Гамбо, — шла из Америки без охраны, и это странно. Поскольку из-за корсаров и пиратов король издал указ, предписывающий всем торговым кораблям следовать с охраной. Почти все время он говорил, обращаясь к Танжер, но иногда взглядывал на Кое, словно не хотел, чтобы тот чувствовал себя лишним. «Надеюсь, ты не в претензии», — говорили его глаза. «Понятия не имею, с какого боку ты причастен к этой истории, приятель». Но надеюсь, ты не в претензии, что я с ней разговариваю и улыбаюсь ей. Заметь, вы здесь ненадолго, и она так привлекательна. Не знаю уж, то ли ты вправду моряк, у которого куча свободного времени, или просто предан ей с потрохами, или еще что, и не знаю, что там между вами. Но хочу всего лишь немного порадоваться, зарядить аккумуляторы, так сказать, и больше ничего. Другого гонорара мне за свои услуги не требуется. Совсем скоро она опять будет в полном твоем распоряжении, или как это там у вас, и лови свою удачу дальше, приятель. Жизнь и правда коротка, а такие женщины нечасто встречаются, по крайней мере, мне. В то время Испания не воевала с Англией, — заметила Танжер, — и, может быть, охрана не была обязательна? Гамбо прикурил 12-ю сигарету, выпустил дым в щель между резцами и кивнул. Он был не только военным, но и историком флота. До назначения на должность директора обсерватории он заведовал архивом военно-морского флота в Кадисе. — Может быть, вы и правы, — продолжал он, — но мне все же это кажется странным. В 1767 году Кадис владел монополией на торговлю с Америкой. Только 11 лет спустя Карл III издал указ о свободе торговли и отменил привилегию Кадиса, который до той поры был единственным портом, куда могли приходить корабли из Америки. И получается, что Бригантина шла из Гаваны не совсем законным курсом, если, конечно, придерживаться буквы королевских указов, или не совсем обычным. В задумчивости он сделал две долгие затяжки. Если бы все было обычно, Бригантина должна была зайти в Кадис, а уж потом следовать в Валенсию, конечный пункт назначения. Он снова затянулся. А по всей видимости, это сделано не было. У Танжера имелся наготове ответ. Она вообще знала ответы, почти на все вопросы, решил Кой. Она не столько искала новые факты, сколько стремилась подтвердить уже известные ей данные. «Де Глория», — объяснила она, — «имела особый статус. Не забывая, она принадлежала иезуитам, а у них были некоторые привилегии. Они имели налоговые льготы, ходили в Америку и на Филиппины со своими капитанами и штурманами, пользовались собственными лоциями и морскими картами, и, как бы мы сказали сегодня, прозрачности в их финансовых делах не было. Это фигурировало в качестве одного из основных обвинений, когда требовалось обосновать их изгнание, которое готовилось в полной тайне». Гамбо слушал ее очень внимательно. — Значит, иезуиты, да, именно? — Это объясняет кое-что необъяснимое. Сколько часов она провела в своей квартире напротив вокзала Точи, обдумывая все это? Сколько дней и месяцев лежала с этими мыслями в этой кровати, которую он видел мельком, сидела за столом, заваленным книгами и документами, связывая концы с концами в своем бесстрастном мозгу, словно играла в шахматы с противником, чьи ходы она угадывала заранее. Прокладывала курсы, в которых учитывались все мы. Уверен, этот разговор, этого бардача, вид на море с этой террасы и даже час прилива и отлива она вычислила заранее. Осталось закрепить шкоты, подтянуть буленя и вперед, в открытое море. Такие, как она, никогда и ничего не забывают на берегу. Скорее всего, Она никогда не выходила в море, но воображение уже 40 раз спускалось на дно к затонувшей Деи и Глории. «Одним словом», — подвел итог Гамбоа, — «жаль, что у нас так мало документов». Он повернулся к Кою. «Кадисский залив — единственный, который не был передан главному архиву Виса-дель-Маркес, где собраны практически все документы. Эль-Фероли и Картахены, относящиеся к более позднему периоду, чем та документация, которая хранилась в Севильском архиве Иди. А в Кадисе был один упрямый адмирал, который наотрез отказался передавать здешнюю коллекцию документов. И что мы имеем в результате? Ясное дело, пожар. Сгорели практически все документы 18 и 19 веков, а также оригинальные граверные доски, с которых печатался атлас Тофиньо. Тут Гамбоа снова глубоко затянулся и хохотнул, глядя на Танжер. Ведь иначе и быть не могло, верно? Пожар обязательно должен был случиться. Зато работа твоя от этого становится такой романтичной. Но ведь не все же пропало, — возразила Танжер. — Конечно, не все. Что-то осталось. Но что именно и где, не знает никто. Чертежи Деи и Глории, например, оказались совсем в невообразимом месте, под кипами пыльных бумаг в кладовой, где хранились навигационные инструменты из арсенала «Ля Карраки», под документами о списании кораблей, под вахтенными журналами, морскими картами и кучей всякой ерунды, никем не описанной и не внесенной ни в какие каталоги. Я наткнулся на эти чертежи в прошлом году, когда искал кое-что. А когда ты позвонил и вспомнил, удачно получилось, что эту бригантину устроили здесь, в Кадисе. На самом деле, — пояснил Гамбоа для Коя, — речь идет о чертежах не Деи и Глории, а корабля-близнеца Лойола. Обе эти бригантины строились в Кадисе в 1760-62 годах почти одновременно. Правда, обе оказались невезучими. Лойола погиб еще раньше, в 1763 году, в буре острова Санкт-Петри. Вот жизнь. Судно затонуло совсем рядом с тем местом, где всего год назад сошло со ступелей. Бывают такие невезучие корабли. Кою, как моряку, это, разумеется, известно. У Деи, Глории и у Лойолы судьба оказалась несчастливой. Гамбоа отдал Танжер копии этих чертежей после того, как показал им обсерваторию, здание с белыми колоннами и подвижным куполом, который сиял под солнечными лучами, беленые коридоры, где стояли витрины со старинными астрономическими инструментами и книгами по навигации и астрономии, линию на полу, проведенную точно в том месте, где проходит меридиан Кадиса, и великолепную библиотеку со стеллажами темного дерева, забитыми книгами. Здесь, на витрине, в которой лежали труды Кеплера, Ньютона, Галилея, путешествия в Южную Америку и наблюдения Хорхе Хуана и Антонио де Улоа, а также книги об экспедициях XVIII века, целью которых было измерение меридиального градуса, Гамбоа развернул перед Танжер чертежи и документы. Он сделал для нее несколько копий, а то, что не поддавалось ксерокопированию, она фотографировала маленьким аппаратом, который принесла с собой в сумке. Она отсняла две пленки по 36 кадров. Вспышка 72 раза отразилась в стекле витрин. А Кой тем временем из профессионального любопытства разглядывал старые навигационные таблицы «Эфемерит» и стоявшие повсюду астрономические измерительные инструменты. Пришельцы из века просвещения, когда обсерватория Сан-Фернандо служила мореплавателем всей Европы. Октант Спенсера, часы Берту, хронометр Йенсена, телескоп Долонда. А Дею и Глории уже была перед глазами у Коя. Гамбоа после хорошо рассчитанной театральной паузы развернул перед ними 4 листа фотокопий с чертежей в масштабе один к 55, который он заказал специально для Танжер. Стройная двухмачтовая бригантина, длиной около 30 метров и шириной 8, с прямым парусным вооружением и бизанью на гротмачте, с 10-4-фунтовыми пушками. Теперь эти фотокопии лежали перед ними на столике в кафе.